Послание к евреям. Читая Библию, мы находим наставление и предупреждение. В нашем изучении послания к евреям мы провели достаточно времени, рассматривая предупреждение, направленное к верующим, о пренебрежении истинами относительно нашего великого спасения. Когда мы пришли к 7 главе послания к евреям, мы начали часть наставления, которое всегда для тех, кто знает Господа, производит поощрение и благословение. Конечно, это особенно верно, когда наставление принимается радушно и применяется к жизни. Господь очень ясно описал нам, что когда мы доверяемся Ему, то наши нужды будут восполнены, и что для всех восстающих нужд Он сделал полное обеспечение. 7 глава послания к евреям является первой из трех, говорящей о совершенном, полном, пребывающем, ходатайствующем труде нашего первосвященника, сидящего одесную Бога Отца. 6 глава была предупреждением, чтобы не отпасть от доверия Господу. 10 глава предупреждает против намеренного согрешения. Эта глава относительно Христа, как первосвященника, значением помещена между двумя предупреждениями. Причина для такого порядка ясна. Мы имеем обеспечение самого Бога против нашего отпадения. Иисус предлагает прощение и обещает предоставить благодать, чтобы сохранить нас, если мы только воспользуемся Его служением и приступаем с дерзновением к престолу благодати. Строгое подразумение в главах 6 и 10 может действительно привести нас в уныние и причинить отчаяние или привести нас к убеждению, что мы потеряли спасение. Итак, это образное изображение милосердного первосвященника вставлено между этими двумя строгими предупреждениями. Он тот, кто может помочь нам простить и восстановить нас, и сохранить нас, если мы страшимся, что совершили грехи, упомянутые в главах 6 и 10, и страшимся, что мы отвержены. Мы можем узнать, отвержены или нет, пришедшие к Нему в покаянии. Если мы исповедуем наш грех и ищем Его милости, тогда мы не совершили, что в Библии считается грех смерти, ибо таких невозможно опять обновлять покаянием. Иначе говоря, если мы чувствуем облеченными и кающимися в наших грехе, нам только нужно исповедать наш грех Богу, чтобы быть прощенным и восстановить общение с Ним. Мы не принадлежим к тем, с ожесточенным сердцем и без сознания греховности. Будем уверены, что Божие обетование в первом послании Иоанна, 1 главе 9 стихе верно. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прочитаем теперь из послания к евреям 7 главы с 1 по 3 стих. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающего после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Во-первых, наше внимание обращается на таинственного царя-священника Мелхиседека. Мы много не знаем о нем. Все, что записано о нем, находится в коротких местах. В книге Бытие, 14 главе, Псалме 109 и здесь в послании к евреям. Это должно было быть явление самого Иисуса Христа в человеческой форме или прообраз Господа. Имя означает «царь праведности». Он был царем мира. Он описан как не имеющий ни отца, ни матери, без начала дней, без конца жизни, уподобляющийся Сыну Божию, пребывающему священником навсегда. Эта личность представлена нам, чтобы уверить нас, что мы можем иметь победу и можем избежать упущения достигнуть Божьего наилучшего для нас, потому что мы имеем великого первосвященника, который живет для этой же цели, даруя нам победу. Но записи в книге Бытие 14 главе дают нам еще яснее причину для явления Мелхиседека на сцену. Когда Лот жил в Содоме, город атаковали армии четырех сильных царей. Они захватили царя Содомского и племянника Авраама и его семью. Авраам, услышав о бедствии Лота, собрал маленькую армию из 318 обученных слуг и приобрел великую победу, отвоевал всю добычу Содома и освободил Лота и его семью. Согласно правил войны, добыча принадлежала победителю, и так Авраам имел законное право взять добычу для себя. Но Авраам не поддался искушению обогатить себя через несчастье других, для того, чтобы не уничтожилось его свидетельство. Бог знал слабость Авраама и опасность поддаться возможности быстро обогатиться материально. Поэтому Бог посылает помощь в личности Мелхиседека, священника Всевышнего. Прочитаем из книги Бытие, 14 главы, с 18 по 20 стих. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов в руки твои“. Авраам дал ему десятую часть из всего». Когда Авраам стоял пред этим великим искушением приобрести материальную прибыль за счет своего свидетельства, Бог посылает своего священника великого, напомнит Аврааму, что ему не нужна прибыль этого мира, и он не имеет нужды зависеть от сомнительных сделок для обогащения самого себя. «Ты имеешь что-то гораздо лучшее», Мелхиседек как бы говорит. «Ты имеешь Бога своим снабжением и обеспечением». Обратите внимание, как Аврааму напоминается об этом. Мелхиседек говорит: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Смотришь ли ты с горящим желанием взглядом на приходящие добычи Содома, ничего не стоящие мелочи мира? Ты не нуждаешься в них, Авраам. Ты имеешь Бога своим снабдителем, обладающим небом и землей. Он владеет скотом на тысячи гор. Тогда Аврааму напоминается, что он не выиграл битву, а Бог, ибо он говорит: «И благословен Бог Всевышнего, который предал врагов твоих в руки твои. Эта добыча не твоя, она принадлежит мне. Только доверяйся мне», — говорит Бог. «Откажись от жалкого предложения царя Содомского, и я награжу тебя сверх кажущихся жертв ты можешь сделать». Помощь была принята, и Авраам дал свою десятину священнику Бога. Тогда, когда Содомский царь пришел и сказал: «Отдай мне людей, а имение возьми себе», Авраам мог ответить: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Авраам одержал большую победу, чем над четырьмя царями. Он одержал победу над Авраамом. Он победил себя и покорился Богу. Но теперь приходит награда, ибо в Бытие, 15 главе, 1 стихе сказано: «После сих происшествий было слово Господне к Аврааму, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“. Наш великий первосвященник пребывает на небесах, чтобы совершать то же самое для нас. Когда мы искушаемся принять прибыль от этого мира, он напоминает нам: мы не должны иметь дружбы с неверующими, ибо мы имеем его. Как Мелхиседек пришел и принес хлеб и вино, чтобы укрепить Авраама, так же он дает нам вечерю Господню, как воспоминание его победоносной смерти и воскресения. Нам часто кажется, чтобы нам иметь успех, мы должны кооперировать с миром и идти на компромисс с неверующими. Но заняв положение за Христа, отделившись от мира, может означать потерю популярности или материальных благ и даже может привести к нищете и банкротству. Мы побуждаемся теперь беззаконную практику в мире, удовлетворяемся сомнительным, темными делами, оправдываем некоторые социальные и коммерческие предприятия, чтобы удержать наших клиентов, мы смягчаем свидетельство из-за страха оскорбить тех, кто, мы думаем, может быть нам некоторой помощью. Но Библия говорит «нет». Господь говорит «доверьтесь мне, будьте совершенно для меня и не прикасайтесь к нечистому». Может показаться, что цена отделенной жизни чересчур высокая, но если мы доверимся и уповаем на Него, Он не оставит, а наградит нас своими благословениями здесь и в вечности, которые сделают наши жертвы здесь кажущими бесценными мелочами, игрушками, которые разлетятся на кусочки при прикосновении. Мы должны помнить, что самое важное в нашей жизни является то, чего мы не можем видеть нашими физическими глазами. То, что мы видим, скоро пройдет. Но так как мы человеки, то поэтому мы думаем в основном о физическом, том, что можем видеть и осязать. Когда мы становимся верующим христианином и личностью, которая верует в Господа Иисуса Христа и Его смерть на Голгофе, мы получаем второе рождение, и наш дух оживает. Тем больше мы зависим от Господа, чем духовнее мы становимся, и тем более мы сознаем духовные ценности, которые являются вечными. Зрелый христианин может наслаждаться физическим, но оно не самое важное для него. И когда верующему нужно сделать выбор, он избирает то, что от Господа, то, что пребывает. Дорогой друг, желаете ли вы довериться Господу Иисусу Христу сегодня? Если доверитесь, отвергните компромисс, отвергните похвалу этого мира, независимо, какие великие, кажущие преимущества они принесут вам. Аминь.